гуру. В жилищах своих люди периодически совершают уборку, чистят, моют, подметают и наводят порядок. Но в психическом хозяйстве своем делать это регулярно еще не привыкли. Жилище когда-то придется оставить или менять на дом духа, в котором постоянно живет человек. Этот дом требует особого внимания и неустанной заботы. И хорошо задаться вопросом, что сделано в этом направлении. И хорошо ответить себе правдиво и честно на этот вопрос.